Селянин Джон Уэтли жил один, примерно в миле вверх от городка. Народ его держал за чудака, и, правду говоря, не без причин. Он сутками не слазил с чердака, где рылся в книгах в поисках глубин. Лицо его покрыло сеть морщин, в глазах сквозила смертная тоска. Когда дошло до воя по ночам, о Джоне сообщили в желтый дом. Из Эйлсбери пришли за ним втроем, но в страхе воротились их очам. Предстали два крылатых существа и фермер, обращавший к ним слова.